Вот ясное изобличение злонамеренного обольщения Емельки Пугачева. Генерал не мыслит себе другого устройства, кроме существующего порядка вещей, при котором всякая законная власть исходит только от дворян, осуществляется ими в интересах сохранения их прав и привилегий. Восставшие же во главе с Пугачевым ставили вопрос об их лишении этих прав и привилегий, уничтожении самих дворян вместе с крепостными порядками, передаче земли в руки эксплуатируемых. Именно поэтому в той борьбе идей, требований, стремлений, которая развернулась во время крестьянской войны одновременно с вооруженной борьбой между двумя лагерями, простой народ все эксплуатируемые приняли сторону Пугачева. Русские, башкиры и татары, калмыки и казахи, мари и удмурты, все нерусские народы тоже находили в них то, что отвечало их настроениям, надеждам, требованиям. В манифестах Пугачева к ним обращенных говорилось о свободной жизни, равенстве народов и вероисповеданий, о пожаловании их землями, водами, пастбищами и прочими благостями. Несомненно, собранные воедино пункты пугачевской программы, несмотря на ее утопический, неосуществимый характер, содержали элементы революционные – отмена крепостничества, уничтожение дворянского землевладения, передача земель крестьянам и прочее, которые при их осуществлении могли бы повести страну к новому буржуазному строю, хотя повстанцы это, конечно, не сознавали, элементарно не понимали. Но условия времени – уровень сознания восставших, их политическая темнота, необразованность объясняют тот несомненный факт, что их борьба не стала и не могла стать революционной, сознательной борьбой, политически, программно организованной и победоносной. Господствующий же класс гораздо лучше организованный политически и идеологически, более образованный, все же не мог противопоставить Пугачеву такой силы воззвания, обращений, как его манифесты и указы. В этом пункте народ, несмотря на необразованность, неразвитость в основной своей массе, встал на сторону идей и призывов Пугачева, а не его противников. Классовое чутье угнетенных, их насущные жизненные интересы вели их к третьему императору. Карателям же, несмотря на бесчисленные увещевания рескриптов и указов императрицы и сената, проповеди архиереев с церковных амвонов, оставалось полагаться на силу солдатских штыков и пушечную картечь. Здесь они были сильнее. Под Оренбургом и в Яицком городке. Пугачев был не очень доволен исходом сражения с Каром, тем, что Овчинников и Чика не задержали генерала с основными силами. «Для чего вы его упустили?» «У нас, — ответил Овчинников, — не достало зарядов». Тем, что Хлопуша привел в Берду большой отряд с припасами, он, наоборот, остался доволен. «Сколько теперь у тебя команды? Человек 500 и 3 пушки. Где взял людей? На Овзяно-Петровском заводе. А иные пришли и из других житиев. Порох, провиант, пушки и деньги как ко мне прислал, где брал? Все это взято на заводах, а провиант возили из разных мест, куда я посылал от себя команды. Будь же ты за это полковник и имей у себя в команде заводских мужиков. Я грамоте не знаю, а потому и управлять людьми не способна. У нас и дубина служит вместо грамоты. Вот если что украдешь, то и за алтын удавлю». Перед Пугачевым вставали новые задачи, вопросы. В первую очередь осада Оренбурга. Почти 2 месяца продолжалось восстание, больше месяца восставшие стояли под стенами города. Сражение 22 октября, 2 и 14 ноября сильно воодушевили Пугачева и его повстанцев. Через несколько дней, 17 ноября, он посылает указ Рейнсдорпу, требует сдать город, упрекая за сопротивление. В случае покорения Оренбурга всемилостивейши прощаем и сверх того всякую вольностью отечески вожалую, а будешь в таком же ожесточении и суровости остановитесь и данный нам от Создателя высокой власти не покоритесь, то уже